которым были усыпаны дорожки, блестела ящерица. Если у человека оторвать ногу, конец, она никогда больше не вырастет. Если же у ящерицы оторвать хвост, у нее вскоре появится новый. Зажав сигарету в зубах, Ясукити думал, что ящерица ламаркианка больше, чем сам Ламарк. Ламарк, 1744-1829, естествоиспытатель, создатель теории эволюции, предшественник Дарвина. Он смотрел на нее некоторое время, и ящерица вдруг превратилась в полоску мазута, пролитого на гравий. Ясукити с трудом поднялся. Он пошел вдоль выкрашенного здания школы, направляясь в противоположный конец двора, и оказался на спортивной площадке, обращенной к морю. На теннисном корте, посыпанном красным песком, самозабвенно состязаются несколько офицеров и преподавателей. В небе над кортом то и дело что-то взрывается, и одновременно то вправо, то влево от сетки мелькает беловатая линия. Это не мяч. Это открывают невидимые бутылки шампанского. Шампанское с удовольствием пьют боги в белых рубахах. Вознося хвалу богам, Ясукити повернул на задний двор. Задний двор был весь в розовых кустах, но не распустился еще ни один цветок. Подойдя к кусту, он заметил на ветке, склоненной почти до земли, гусеницу. А вот еще одна ползет по соседнему листку. Гусеницы кивали друг другу, будто разговаривая о нем. Ясукити тихонько остановился и решил послушать. Первая гусеница. Когда же этот учитель станет, наконец, бабочкой? Ведь еще со времени наших прапрапрапрадедов он только и делает, что ползает по земле. Вторая гусеница. Может быть, люди не превращаются в бабочек? Первая гусеница. Нет, кажется, превращаются. Посмотри, видишь? Там же ведь кто-то летит. Вторая гусеница. Действительно, кто-то летит. Но как это отвратительно выглядит. Мне кажется, люди лишены просто чувства прекрасного. Приложив ладонь козырьком ко лбу, Ясукити стал смотреть на самолет, пролетавший над его головой. Неизвестно чему радуясь, подошел дьявол, обернувшийся товарищем по работе. Дьявол, учивший в давние времена алхимии, преподавал сейчас прикладную химию. И это существо, ухмыляясь, обратилось к Ясукити. «Вечерком встретимся?» В ухмылке дьявола Ясукити отчетливо послышали строчки из Фауста. «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизнь и древо». Перевод Пастернака. Расставшись с дьяволом, он направился к школе. Все классы пусты. По дороге, заглядывая в каждый, Ясукити увидел в одном оставшийся на доске геометрический чертеж. Чертеж, поняв, что его заметили, решил, конечно, что его сотрут. И вдруг, растягиваясь, сжимаясь, произнес: «На следующем уроке еще понадоблюсь». Ясукити поднялся по той же лестнице, по которой спускался, и вошел в преподавательскую филологов и математиков. В преподавательской был только лысый Таунсенд. И этот старый педагог, насвистывая скучнейший мотив, пытался воспроизвести какой-то танец. Ясукити лишь улыбнулся горько и пошел к умывальнику сполоснуть руки. И там, взглянув неожиданно в зеркало, к ужасу своему обнаружил, что Таунсенд в какой-то миг превратился в прекрасного юношу, а сам Ясукити стал согбенным седоголовым старцем. Стыд. Перед тем, как идти в класс, Ясукити обязательно просматривал учебник. И не только из чувства долга. Раз получаешь жалование, не имеешь права относиться к работе спустя рукава. Просто в учебнике было множество морских терминов, что объяснялось самим профилем школы. И если их как следует не изучить, в переводе легко допустить грубейшую ошибку. Например, выражение «cat's paw» может означать «кошачья лапа» и в то же время «бриз». Однажды с учениками второго курса он читал какую-то небольшую вещицу, в которой рассказывался о морском путешествии. Она была поразительно плоха. И хотя в мачтах завывал ветер, и в люки врывались волны, со страниц не вставали ни эти волны, ни этот ветер. Заставляя